Глава 18. Отсутствие портативных телефонов сильно осложняет житуху. Это я в очередной раз понял, когда ассистировал товарищу генералу во время сеанса связи с Москвой посредством установленной в армейском ЗИЛе рации. 11-2761-3532, Мария Генрих, 151, бубнила рация. «Военное положение вводить запрещаем», — расшифровал я. «Вносим изменения в план действий согласно новым вводным. Ждите у Погодина». «Генералов адъютант тоже может, но ему надо над таблицами корпеть, а у меня чудо-голова». «Нам бы в войну таких дешифровальщиков», — отвесил мне комплимент генерал. «Уверен, что и покруче были», — отмахнулся я. «Потому что они сами, а я на халяву». Как только прибыли еще пара зелов с солдатиками, усиления, на всякий случай, боевиков в Ганжике, по словам задержанных, не осталось. Да и эти-то из Сочи приехали. Генерал дал отмашку, мы погрузились и отправились обыскивать товарища Погодина. «Это мы по верхам копнули, Сергей Федорович», — продолжил я прививать товарищу Бенунову чистоту понимания. «Только пищевиков, так сказать. А еще есть...» «Дядь Вить, вы специалист и полковник, давайте лучше вы». «Еще есть порнография, с ней столкнулись», — принял он эстафету. «Сюда бы же добавляем подпольные бордели». «А ваши?» — ухмыльнулся Медунов. «Наши родине служат», — отдернул его генерал. Дядя Витя продолжил. «Распил продуктов питания и проституция — это на поверхности, а пониже настоящая проблема». Партия, взяв курс на ежегодное улучшение уровня жизни населения, не забыла и о курортной составляющей. На развитие приморских зон в бюджет заложены чудовищные средства. «Знаю», — еще бы Минулов был не в курсе, — «это его прямая зона ответственности. Возьму под личный контроль». «Как и все остальное», — посоветовал я. «У нас, конечно, времена сейчас мирные. Ядерный щит от беспокойных западных соседей защищает. Поэтому рвать жилы и проводить массовые чистки шпионов и агентов влияния...» «Сережа», — кашлянул генерал. «Агенты влияния нынче штука секретная, так что одернул по делу». «Короче, враги у нас в сытые времена, по большему счету, внутренние. И они ничем не гнушаются с целью личного обогащения. Частично ситуация разрешилась экономическими реформами. Мы даже пару тысяч цеховиков амнистировали. Под усиленным внешним контролем честно на кооперативной почве трудятся. Но инерцию мышления и банальную человеческую лень недооценивать нельзя. Кооператив — это сложнее, чем извлекать личную выгоду из служебного положения. Государство — огромный, сложный и в целом достаточно инертный механизм, физически не способный устранить все сгнившие элементы. Здесь нам помогают ужесточение требований к членам партии, особенно членам правительственных и контролирующих органов. «У вас много партбилетов?» — обнулился Семен Федорович. «Очень», — подтвердил он. «Но кто виноват, что устав партии выучить за столько лет не смогли? Особенно много на философии срезалось. Дожили. Заместители горкомов диалектики не знают». «Юрий Владимирович — настоящий коммунист, пожертвующий ради дела многим», — продолжил я. «Он и товарищи из Политбюро твердо знают, для чего народ делегировал им полноту пролетарской власти. Для улучшения жизни граждан. Спрос средового пролетария небольшой. Точи условные гайки, гони сельхозпродукт, соблюдай социалистические законы, а партия позаботится об остальном. Зато с должностных лиц спрос у нас нынче по полной программе. Тебе народ полномочий и привилегии выделил, значит, будь добр, его ожиданиям соответствовать, иначе ответишь головой. Личный контроль и личная же заинтересованность в нашей ситуации – неотъемлемая составляющая хорошего руководителя. Вот вы по полям ездите, Сергей Федорович, это хорошо и правильно. Но простите за прямоту, недостаточно. Придется ездить еще и по стройкам, в гости к ОБЭП и КГБ и лично проверять качество питания в государственных предприятиях общепита. Причем все это без предварительных согласований, по-настоящему внезапно. Андрей Викторович, возьметесь за Краснодарский край. Командировка будет длинной, но вам доверяю и я, и Николай Анисимович, и Юрий Владимирович. Возьмусь, пообещал ревизор. А вас, Сергей Федорович, тоже на самом верху очень хорошее мнение, поманил я Медунова здоровенным пряником. Если хорошо проявите себя в наведении порядка, быть вам первым секретарем Краснодарского крайкома КПСС с последующим переходом на министерскую должность. «Не подведу», — пообещал он, блеснув глазами. Заиграли амбиции, и это хорошо. Да он тут всех раком поставит. Товарищ Погодин собственного дома не имеет. Живет на четвертом этаже местной элитной пятиэтажки, выстроенной из ракушечника в сталинские времена. У подъезда солдатики, в подъезде ОБЭП, внутри квартиры пара КГБшников. На последнем настоял я, потому что в моей реальности Николай Викторович наложил на себя руки, закусив провода и сунув вилку в розетку. И фиг бы с ним, с расхитителем соцсобственности, но мертвецы показания не дают. Вошли, миновали коридор с антикварной вешалкой, дубовым шкафом и тумбочкой в стиле барокко, добрались до оснащенной кооперативным кухонным гарнитуром красного дерева и столом из ракушечника кухни, поздоровались с сотрудниками и оценили привязанного к стулу фигуранта. «Федор Семенович, что происходит?» — тараща глаза на Медунова завопил задержанный. «За идиота меня держишь!» — не остал тот долгу и влепил Погодину звонкую пощечину. Очки упали на пол, потеряв стеклышко. «Ты на кого торпед отправил, сучонок?» Сергей Федорович замахнулся снова, но товарищ генерал не дал свершиться до судебной расправы. «Товарищ Медунов, сохраняйте хладнокровие!» — лязгнул металлом в голосе. «Так точно, товарищ генерал!» — сделав глубокий вдох, первый секретарь исполкома взял себя в руки. «Жена?» — спросил я. «В Сочи уже взяли», — проинформировали сотрудники. Тем временем Андрей Викторович выписал ордер на обыск, надел Погодину поврежденные очки и попросил ознакомиться, и мы начали прямо отсюда. 40 000 рублей. Вскрыли тайник под плитой. Какие же эти расхитители безыдейные. Такое чувство, будто у них методичка есть. «Откуда?» — спросил генерал задержанного. «Накопил», — буркнул он. 700 фунтов, $1000, 300 ФРГшных марок. Вскрыли вентиляцию. «Еще и бабочка», — прокомментировал дядя Витя. Пошли в туалет. Бачок и вентиляция пусты. Обыскали жилые комнаты, в спальне нашлось 4 шубы из ценных мехов. «Нахуя шуба в Геленджике?» — со вздохом риторически спросил я. «Вон там гаечку как будто крутили», — указал на батарею. «Крутили», — подтвердил дядя Витя, оценив повреждения краски. Открутили и достали длинную, упакованную в полиэтилен и тряпки колбасу. Открыли, посчитали. «А 1,5 миллиона ты тоже накопил?» — взревел товарищ Медунов. «Это произвол! Я не знаю, что это!» — ушел в отрицание гражданин Погодин. Вскрыли остальные батареи, получив суммарно 4 000 000 рублей. «И это Геленджик», — глубокомысленно заметил я. «Город славный и популярный, но не Сочи и не Краснодар. Представляете масштабы спрута, Сергей Федорович?» «Совсем охуели, бляди!» С горьким вздохом закрыл тот лицо ладонями. «Это же половина санатория, а ты в батарею!» Чистота понимания достигнута. Очередной любитель подарков успешно перевоспитан. В квартиру вошел КГБшник и под роспись вручил товарищу генералу опечатанный пакет. «Расшифруй!» — ничтоже сумнящийся попросил меня. «Сергея сопроводить в Орленок и похвалить!» — расшифровал я. «Ты молодец!» — гоготнул генерал, выполнив тем самым приказ. «Хреново! Только реально интересно стало!» — вздохнул я. «Ты уже все, что нужно, сделал!» — хлопнул меня по плечу. «Дальше извини, мы сами. Дочитывай!» Дочитал инструкции. Из Москвы и Ленинграда вылетело пяток спецбортов с усилением. Воинские части по всему краю получили приказ содействовать и прочее. Военное положение, увы, все еще не вводится, но каша заварилась знатная.